Нет, его речь не примитивна, но очень условна. Потому что чуть-чуть, будто, обогащать, вообще-то, грустно, дрессировать, население. И все остальные несуразицы с точки зрения нас, образованных читателей, недопустимы в книгах. Но если того требует жанр, сюжет, а главное – герой, портрет которого складывается и из этих слов тоже, значит, мы будем так писать, а наш корректор не станет вымарывать эти грубые ошибки в соответствии с нормами русского языка. Это значит, что в конкретной книге мы их не просто допустим, а сделаем непременно. Это будет правильно для мальчика Тодда, живущего в условное время и в условном месте, потому что это просто его жизнь, потому что это он сам, не так ли? Вы прослушали аудиокнигу, записанную в рамках движения «Аудиокнига своими руками». Текст читал Авуор. Early one morning, just as the sun was rising, I heard a maiden call from the valley below. Oh, don't deceive me. Oh, never leave me. How could you use a poor maiden so?